Закрываю окно, я тушу свет. По углам тонут тени, значит скоро рассвет. И хоть я не вижу лица твоего, но я знаю, ты уже не боишься его. Ты боишься меня. А мне страшно с тобой. И я выбросил свечи, и что же? Ни о чем я не спрашиваю, зачем же ты лжешь? Моя фея открыла глаза, и стало светло. Наконец-то мы слышим, как поет серебро. И те девушки, что все спасали на раз, полегли в этой битве, никого не осталось. А я улыбаюсь устало. Восемь пачек оставлю пустыми. Мне не страшно ни капли, просто нравится дым. Чего же ты ждешь?